1903 году было написано с большим блеском. И что прохиндей из Верховного суда ее, наверное, и не прочтет. Так оно и получилось. Кассационная инстанция на этот раз откликнулась невероятно быстро. Меньше чем через месяц меня вызвали в тюремную канцелярию и дали прочесть ответ из Москвы на жалобу. Как я и предполагал, высокая инстанция, рассмотрев мою жалобу, не нашла оснований для пересмотра дела, и приговор по моему делу оставила в силе. Я подписался, что прочитал ответ Верховного суда, и мне известно о вступлении приговора в законную силу. «Что еще?» — подумал я. Еще меня повели в коридор, а оттуда — в кабинет начальника тюрьмы. Начальник на меня внимательно посмотрел. «Вы прочитали ответ на ваше заявление?» «Да». «У вас есть какие-нибудь жалобы, заявления? Может быть, вы хотите куда-нибудь обратиться?» «Нет, никуда не хочу обращаться. И благодарю вас за внимание ко мне, за науку». «Конечно, учиться никогда не поздно, даже человеку очень ученому. Вашу камеру скоро отправят в этап». В вашем формуляре указано, что вы нормировщик. Очень правильно. Старайтесь жить и быть здоровым. Надеюсь, вас больше здесь не встретить. Спасибо. И всего вам хорошего. В апреле 1938 года меня из собачника внутренней тюрьмы на Лубянке привезли в Бутырки. Окончив обычную процедуру приемки арестованного и обыска, меня повели по тюремным проспектам, улицам и переулкам, остановились перед камерой с номером 29 и открыли дверь. После светлого коридора ничего не было видно в сумраке открывшейся двери. Меня слегка толкнули в спину, и я очутился в большой камере, наполненной обросшими странно одетыми людьми. Из них выделился высоченный человек в сносившихся галифе и выгоревшей гимнастерке. Он взял меня за руку, отвел в глубину камеры и посадил на край нар. «Я староста камеры, комбриг Ануфриев», — сказал он. «Вы с воли или из другой камеры?» «С воли». «Ну, посидите несколько минут молча, придите в себя. Теперь уже все позади. Вам почти ничего больше не угрожает». «Главное, теперь вы можете больше не бояться, что вас арестуют». Ануфриев был мужественным и добрым человеком, полным достоинства. Он много сделал, чтобы жители нашей камеры не оказались растерянными перед неведомым и наверняка страшным будущим. Он прямо из нашей камеры ушел на военную коллегию. Но он ошибся. Когда тебя увозят от твоих близких из твоего дома в тюрьму, то действительно кажется, что второй раз тебя арестовать не могут, как не могут второй раз убить. Но в декабре 1938 года, когда меня с головного лагпункта отправляли на третью командировку, и мы с Асы плакали, расставаясь друг с другом, он мне сказал: «Вот и еще раз они нас арестовали. И если мы хотим жить и дальше, то должны быть готовыми к тому, что нас много раз будут арестовывать». Конечно, Асы это знал. Каждый этап по существу и означает новый арест. Рвутся установленные связи дружбы, взаимная помощь. Тебя уводят в неизвестность, к неизвестным. Я уже в своей жизни испытал множество арестов и понимал, что сейчас будет еще один. Нашу камеру расформировали и направили в этап в течение одного дня. С утра начались вызовы. По одному, по два, три. Помогаем поднести сидоры к двери, быстро обнимаемся и прощаемся навсегда. Сколько бы ни было в жизни таких арестов, к ним привыкнуть нельзя. И каждый раз отваливается немалый кусок души. «Старайтесь жить и быть здоровым», — сказал мне почему-то добрый начальник этой тюрьмы. Я уходил в этап, еще раз узнав, что те, кто делает тюремщиков, сталкивается с одной существенной для них трудностью.